По случаю Дня Солнца 14 апреля высшему руководителю Ким Чен Ыну прислала корзину цветов киотская делегация в честь 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена. Корзину цветов Ким Чен Ыну передал через нашего соответствующего работника глава делегации Яси Цитому, председатель Совета Киото НЕТ Японо-Корейской дружбы по содействию литературному, научно-техническому и гражданскому обмену.